Глава 23. Лучшее снотворное средство без побочек. Черныш только глазами хлопал. Где-то, когда-то, краем своего черного уха слыхал он о том, что есть такие коты, которые умеют говорить по-человечески. Слыхать-то слыхал, да только не верил абсолютно. Мало ли, какие сказки напридумывают для маленьких котят. «Да ладно! Они же это... ну, не бывают!» «Посему это мы не бываем? Мы очень даже бываем. И Меун бывает, и Вася, и Малуша, и папа мой тоже где-то бывает, но и я тоже». Рыжик обиженно косился на Черныша. «А ты? Напаль, напужаль. А чего это ты так не очень хорошо пахинешь? Обописался, да?» Если что-то и могло мгновенно разрядить все еще накаленную обстановку между кошками и Чернышом, так это была именно последняя фраза Рыжика. Собаки сочувственно зафыркали, мышка нырнула в кусты и чихала от смеха там, и только невозмутимая Аля холодно сверкнула голубыми глазами и объяснила Рыжику. «Я не знаю, как там он сам. Я в его сторону не принюхиваюсь, но мы с мышкой его пометили». «Зачем, а?» Ахнул Рыжик, отступая в сторону, чтобы ветерок не приносил на него весь убойный заряд с ароматизированного черныша. «Так принято, когда ты дерешься и презираешь!» — рыкнула на кота Аля, и черныш, прижав уши, машинально попятился. «Да за что? Я ж не знал! Я не нарочно! Думал, побью Рыжего и того! Ну, познакомлюсь! Красивые кошечки! А тут этот!» — он мотнул головой на Рыжика. «Я же не знал!» «А тебя сюда кто звал?» Аля неожиданно по-змеиному скользнула почти в упор к Чернышу. «Кто-то просил с нашим котом драться, а? Мы своих зачищаем, понял?» «Помял!» От близкого сверкания прекрасных голубых глазищ и явственной угрозы, которая практически осязаемыми волнами шла от белоснежной кошки, Черныш заикаться начал. «А раз понял, брысь отсюда!» фыркнула на кота Аля и угрожающе подняла лапу. «Атмосферу портишь. Воняешь тут». Черныш понял, что его сейчас опять будут бить, и принял правильное решение. Шмыгнул к забору, а там, попав на потайную собачью тропочку, ринулся прочь подальше от такой грозной компании. «Ну ты, Аля, и даешь», — фыркнул Бэк. «Надо же, как можешь, оказывается». «Да ничего я не могу, просто... просто нельзя, когда маленьких обижают». Аля на глазах превращалась из суровой воительницы в смущенную и застенчивую кошечку. Леха едва на ветке удержался, так хохотал. «В жизни бы не поверил, если бы сам не видал, как наша Аля била этого котяру. А потом Рыжик попой вперед вылез из каких-то досок. У черного кота и так вид был, словно он сейчас в обморок рухнет. А после явления Рыжика и вовсе непонятно, как на лапах удержался. И словно бедолаге этого было мало... Его опять и мышь, и Аля приложили лапами. Аж я услышал, как зубы у котяры клацнули. Во! Возвращаются наши, встречайте!» Из зарослей выбрался Рыжик, смущенный радостными приветствиями людей. За ним кошки, а потом уже собаки. Рыжика сразу подхватила Матильда, погладила и понесла в дом. Алена хотела было уточнить у собак, что именно они искали на соседнем участке, когда приноровились так лихо туда наведываться, но решила, что настроение сейчас им портить нипочем не будет. «Занудство даже в отношениях с животными никому не приятно. Потом разберусь. Тем более, что Тенька туда не достает, а все остальные, похоже, пользовались дыркой исключительно на благо семьи». После обеда на небо лениво наползли серые толстые тучи, повздыхали над лесом и озером, а потом пролились сильным и долгим дождем. Кот Черныш сидел на рябине напротив заветного дома и заглядывал в окна, надеясь рассмотреть кошку, которая произвела на него неизгладимое впечатление. «Какая красавица! А как лапой умеет стукнуть! Аж искры из глаз и зубы клацнули! Глаза-то, глаза! Голубые! Сама белая, как моя грудка! Ах, какая кошь!» Черныш не любил дождь, да и дома его ждали. Но он упорно сидел на рябине. Алю он так и не увидел, но не сильно расстраивался. «Хоть запах послабее», — думал он, принюхиваясь к собственной шкурке. «А то уж думал в бочку с водой нырять». Павел дождь любил. Ему очень нравилось ездить под дождем с Аленой. Прямо соскучился. Вот чтобы Алена была рядом и Урс с Бэком на заднем сидении. Нет, понятно, что со Степкой пока так не поколесишь. Ему в машине не нравится. Но так хочется. Дворники мерно сгоняли с лобового стекла потоки дождевых капель, в открытое окно залетали брызги, изумительно свежий и вкусно пахнущий ветер. И Павлу так хотелось поделиться этим с женой. Звонок смартфона раздался неожиданно. «Паш, ты где?» «Уже еду. Выбрался из Москвы. Что-то купить?» Ему так захотелось, чтобы это был не такой звонок, не хозяйственный. «Нет, ничего не надо. Просто соскучилась. Вспомнила, как мы с тобой под дождем ездили». Оказывается, можно чувствовать себя таким счастливым просто от нехозяйственного звонка жены, даже после напряженного рабочего дня, вырвавшись из московских пробок, сидя за рулем машины под проливным летним дождем. «Да тебе рассказать, как наша Аля побила черного пришлого кота. А он сейчас, как мокрая тряпка, висит на рябине напротив нашего дома и изображает Ромео. Такого, несколько стилизованного, мокрокотового Ромео российских реалий. Какая там усталость! Какие рабочие задачи, все еще витавшие в голове Павла? «Погоди, я сейчас на обочину съеду. Невозможно так вести машину», — хохотал Павел. Он поговорил с женой, посмеялся и уже собрался было нажать на газ, как мимо проезжающая машина притормозила, передняя пассажирская дверца открылась, высунулась изящная женская ручка, держащая что-то обвисшее, словно тряпка. Дальше последовал небрежный жест, и это висящее бессильное улетело в придорожную канаву именно как та тряпка. «Вот же сука!» — крикнул Павел вслед газанувшей машине. «Даже собак-то оскорблять не хочется!» Дождь словно ожидал этого момента и полил уже как из ведра, хлеща ледяными струями по крыше и капоту машины. Павел поежился, накинул ветровку и решительно нырнул из машины, тут же по щиколотку угодив в лужу. «Да куда она упала?» Павел даже не понял, кого именно вышвырнула та дрянь. Кошку? Собаку? Было одно понятно. Это было что-то небольшое и живое. Небольшое и живое обнаружилось в ледяной воде, которая щедро наполнилась канава. «Японский городовой!» — шипел Павел, вылавливая слабо шевелящуюся кошку. «Ну давай, хоть немного подбирайся ко мне! Кис-кис!» Кошка то ли от ужаса, то ли от шока, а скорее от того и от другого, не реагировала никак. Она судорожно вцепилась в палку, оказавшуюся в канаве, и замерла на ней. «Ах, уже все равно мокрый, как пингвин!» — вздохнул Павел и съехал к кошке. Достал ее вместе с палкой, потому как несчастная котейка держалась за нее, как коала за эвкалипт. «Ты бревнышко-то отпусти, а? Неудобно тебя кантовать с личным запасом древесины!» Павел бормотал всякие глупости, но, как ни странно, кошка послушно разжала лапы. Правда, только для того, чтобы переключиться на самого Павла. Только без когтей. Я ничего против не имею, но канава была грязновата. Одежда-то ладно, она уже того. А вот мою личную шкурку как-то жалко, понимаешь?» Плотно прижатые уши, крепко зажмуренные глаза, судорожно обхватившие его лапы. Павлу никогда не хотелось никого протаранить, а вот сейчас он страсть как пожалел, что у него машина, а не танк. «Ну все, все, хватит. Не переживай так. Глупая, конечно, фраза, я понимаю. Просто такие люди, как твои бывшие, ничего не стоят, правда». Павел добрался до брошенной на обочине машины, с сожалением осмотрел сухое сиденье, но деваться было некуда, и он уселся. «Аж чвякнуло», — подумал он. «Надо же, такой дождина и прибыточек. Интересно, кошка в дождь — это хорошая примета? Что ты прямо остекленела и колотиться начала?» «Я плохая примета. Я очень плохая примета. Я приношу несчастье. Я черная». Беззвучно мяукнула кошка, в ужасе услыхав знакомое слово. Она постоянно слышала, что от нее одни беды, что она приносит несчастье, что у хозяев что-то не получилось именно из-за нее. «И чего ты опять так испугалась? Дрожишь даже больше, чем было. Хотя, казалось бы, куда уж больше-то». Павел включил в машине печку, закутал кошку в плед, лежавший на всякий случай сзади, и умостил ее на соседнем сидении. «Знаешь, мне кажется, что нам обоим будет лучше, если мы скорее домой попадем. Выглядишь ты, прости, но очень уж жалкий вид. Да и я не лучше, наверное». «Домой? Ты меня домой возьмешь?» Кошка опасливо покосилась на Павла. А он взял смартфон и позвонил жене. «Милая, ты про закон парных случаев знаешь?» «Ну да, а что?» «Ты мне про черного кота рассказала?» «Рассказала. А я тебе сейчас про черную кошку расскажу. Правда, история не очень-то веселая, но уж как есть». Алена едва сдержалась от того, чтобы высказать, что именно она думает о тех, кто вышвырнул кошку в лесу на трассе под проливным дождем. Правда, и сдержаться-то сумела исключительно из-за Степки. Негоже при ребенке некоторые слова произносить. «Паш, я тебя люблю. Приезжай скорее, только осторожно. Мы вас ждем». Какое счастье все-таки ехать домой, зная, что тебя там ждут. И усталым с работы, и с выловленной из придорожной канавы незнакомой кошкой, и просто любым. Примерно так рассуждал Павел, который аккуратно вел машину по мокрой скользкой дороге. И вдруг увидел, что справа сбито ограждение, а около него стоят две машины. «Мужики, что, помощь нужна?» — спросил он у двух мужчин, взобравшихся на дорогу от места происшествия. «Да нет, ничего такого. Машина, правда, всмятку. С сосной встретилась внизу, но и водила, и его баба живы-здоровы. Правда, по-моему, они того. Немного не в себе. Оба воют про какую-то черную кошку, которая им приносит несчастье». Павел покосился на холмик из пледа и этой самой кошки. «Это вы правы. Они точно не в себе», — решительно заявил он и поехал дальше, бормоча себе под нос. «Надо же, как быстро. Вы ее в канаву, и вас туда же. Видимо, их ангелы-хранители поотстали, как мама говорит». Алена и Матильда Романовна встретили машину у ворот. Алена обняла мужа, Матильда забрала кошку. «Девочки, там так бумеранг быстро прилетел», — хмыкнул Павел. «Ой, мам, ну ты что?» «Тебе тоже прилетел. Только не бумеранг, а подзатыльник», — констатировала Матильда. «За что?» «Как за что? Ты помнишь, как разбил мою любимую вазу?» «Какую вазу?» «Голубую с ромашками», — нахмурилась Матильда. «Ма, это было 25 лет назад», — рассмеялся Павел. «И что?» «Я ж прощения попросил», — развел руками сын. «И что?» «Милый, если ты говоришь о бумеранге, карме и подобных вещах, то имей в виду, что этим явлением наши душевные порывы, просьбы о прощении, осмысления и мольбы о пощаде глубоко безразличны. Сделал что-то, получая воздаяние. Вот ты получил. Сейчас вспомню еще чего-то, еще получишь. Это если про бумеранг говорить будешь». «А как иначе?» — хмыкнул Павел. «Ангелы отстали?» «Именно. Только не отстали, они могут приблизиться и помочь. Люди сами их отогнали», — вздохнула Матильда, подтянула поближе сына и поцеловала его. «Иди уже, а то весь как выдра мокрый, а все рассуждаешь». «Выдрой меня еще не обзывали», — хмыкнул Павел. «Я вот думаю, а наши выдры, то есть гидры, кошку новую не слопают?» «С чего бы это?» — удивилась Матильда. «Они что, глупые? А вот ты...» «Да что сразу я-то?» — опасливо удивился Павел. «А ты ведешь себя не очень умно. Иди под горячий душ и переодевайся, дитятка», — усмехнулась вслед сыну Матильда Романовна. Алена сушила черную короткую шерстку и уговаривала новенькую. «Не бойся, ну что ты так колотишься?» «А она не просто так. Она боится, что того. Несчастливая. А посему я не понял». Кошка ошеломленно уставилась на Рыжика. Она тоже когда-то слышала о говорящих котах, но была уверена, что это выдумка. «Это примета есть такая дурацкая, что черная кошка приносит несчастье», объяснила Марина Сергеевна Рыжику. «Только в это верить нельзя. Пустое это и глупое. Вот посмотри на нее. Разве может она приносить несчастье? Только радость». Черная кошка, которая была уверена, что она всегда будет изгоем, вдруг облегченно вздохнула и уткнулась лбом в Аленину открытую ладонь. «Как же хорошо! Какое счастье найти тех, кто не боится, а просто рад тебе!» Светлана вела машину и хмуро поглядывала на мужа. Он спал на переднем сиденье, но так неправильно как-то. «И что это за сон такой, а? Подрывается каждую секунду. Приехал последний раз весь серый, усталый, никакой. Да еще и со сном проблемы появились. То бессонница, то вот так. На несколько минут уснет, а потом опять, как сыч, глазами хлопает». Она очень надеялась, что на даче у Алены Ивану станет получше. «Свежий воздух и все такое. Опять же, антистресс у них постоянный, просто перманентный. Вот доедем, выгружу супруга, вручу ему Алю, и пусть она его усыпляет». Нет, имеющиеся звери тоже пробовали Ивана убаюкать. Но Блэк постоянно норовил лечь поперек хозяина, и тот просыпался, решив, что на него уселся слон. А Кася, по своей терьерской натуре, никак не могла надолго отлучиться от Светы. Она постоянно вскакивала, бегала проверять, где ее хозяйка, что делает, не надо ли ей помощь Касе. «Затоптала мне целого мужа», — ворчала Света про себя. Слух Касю ругать не получалось никак. «Ну ладно, попробуем контактное воздействие кошками». Привезла она Ивана на дачу в пятницу вечером. Выгрузила. Вручила в руки сумки с деликатесами. Посмотрела со стороны. «Зомби какой-то. Ну что за напасть? Как мне супруга-то реанимировать? Снотворным напоить, что ли? Так ведь не пьет?» Иван и правда снотворное не принимал принципиально. «Светочка, я же врач. У нас, если уж человек на это подсядет, ему потом совсем трудно жить будет». Если бы Светлане кто-то сказал, что она будет так переживать за какого-то мужика, пусть он хоть 33 раза муж, она бы долго смеялась. Но вот поди ж ты. «Свет, иди скорее, что ты там во дворе застряла?» — окликнула ее Алена и тут же чуть не отпрянула. Давненько не видала такого боевого настроения у сестры. «У тебя муж с бессонницей страдает?» — хищно прищурилась Света. «Ну, смотря что с ним делать», — опасливо ответила Алена. «Если фейерверки запускать, то да». «Тьфу, я не собираюсь ничего взрывать и запускать. Я хочу, чтобы Ванька выспался. Он уже 2 недели как зомби». Сестры критически осмотрели Ивана, так и стоящего у двери с сумками. «Да, похоже, однако. Хотя, если 2 недели толком не спать», — протянула Алена. «Вот я и говорю. У тебя Аля на прокат сдается? Чего ты ржешь?» «Аля с Ваней спать не будет. Она Степку караулит. А вот новенькая, да, это с удовольствием. Она вообще мужчин очень уважает». «Какая еще новенькая? И при чем тут мужчины?» — удивилась Света. Выслушав краткую историю черной кошки, она решительно заволокла мужа в дом, отобрала у него сумки, приткнула в кресло и уточнила. «Где она?» «Кто?» — опешила Марина Сергеевна, озадаченно наблюдающая за действиями старшей внучки. «Кошка черная, мне срочно надо!» «Вот, за тобой!» Света обернулась и уставилась в густую тень на лестнице, откуда на нее смотрели 2 золотистых глаза. «Ого, эффектно! А звать ее как?» «Зая», — извиняюще развела руками Алена. «Лен, я все понимаю, конечно, но почему Зая-то?» «Ей понравилось. Но может кошка иметь имя, которое ей нравится?» — оправдывалась Алена. «Может», — решила Света и шагнула к кошке Зае. Призадумалась на секунду, а потом решила сначала поговорить и объяснить ситуацию. С Касей-то она разговаривает. «Зай, тут такое дело. У меня муж, это вот то, которое глазами мырк-мырк из кресла». Света для пущей наглядности ткнула пальцем в означенный объект. «Он страдает от бессонницы. Сон никак не приходит. А если он засыпает, то сразу просыпается, понимаешь? Работа у него трудная и страшная. Ты можешь с ним посидеть, помурлыкать? Может, ему полегче будет?» «Могу, конечно», — кошка, разумеется, ответила по-кошачье, но Света поняла. «Сейчас попробую». «Так, Ленка, и что ты стоишь? Там мороженое в сумках и куча всякого вкусного». Светлана просто смотреть не могла на Ваню, так его жалко было, вот и крутилась на кухне. «Тише, не шуми», — остановила ее бабушка минут через 5. «Ваня спит». «Чего?» Света обернулась и уставилась на мужа, сидящего в кресле. Он реально спал. Не вздрагивал, не вскидывался, а прямо расслабленно стек в это кресло. На руках примостилась черная Зая и негромко мурлыкала. «Быть не может!» — прошептала Света и тут же схватила Алену за руку. «Ленка, уступи нам эту кошку!» «Свет, что ты в самом-то деле?» — растерялась Алена. «И вообще, ее Паша нашел. Если он не против, и она сама захочет, забирай, конечно». «Паша? А он где?» Светка хищно прищурилась. Попробовал бы кто сейчас быть против и не уступить. «На улице, со Степой», — сказала Алена, изумленно уставившись на пустое место, где только что была ее сестра. «Вот дает. Прямо телепортировалась». Павел считал себя нормальным мужчиной, не трусом. Но когда он увидел, как к нему идет Светлана, то несколько напрягся. Так идут на охоту. В смысле поймать, убить и слопать. «Паша!» «А?» Павел даже чуть отступил и едва сдержался, чтобы не уточнить, что он такого сделал. «Паш, уступи мне кошку». «Какую?» «Новую, которую ты нашел. Заю». «Паш, да я не сошла с ума, и не надо с собой Степу прикрывать», — досадливо сказала Света. «Она единственная снотворная, которая подходит Ване. Он уже почти выдохся без сна после последней поездки. На работе выпивает литры кофе, чтобы нормально соображать, а спать не может». А сейчас Зая на руки к нему залезла, мурлыкнула что-то, и он спит, как выключили его. «Лучше сразу уговаривайся, иначе не отстану», — Света прищурилась. «Ой, да пожалуйста, бери. Главное, чтобы она сама захотела», — облегченно выдохнул Павел. «Я еще думал, что если ее кто-то захочет, надо пристраивать, а то мышка ревновать начала. «Умница, мышь! Подарю ей меховой помпон», — решила Светлана. «Спасибо тебе». «Да за что?» «За совершенно необходимую в нашей жизни кошку». Светлана удивилась недогадливости зятя. Иван спал, и вместо затопленных домов, в которых из каждого окна к нему тянулись руки, а он понимал, что не сможет, не успеет помочь всем, видел уютную, теплую, спокойную темноту, в которой где-то высоко и нетревожно светились звезды. Темнота почему-то мурлыкала по-кошачьи, и ее немудрящая песенка тоже была видна, словно кружились рядом слова. «Прогоню все тревоги твои далеко, улетят, не воротятся вновь. Есть примета такая. Уснется легко, если рядом с тобой любовь. Сны свои не гони. Страхи я не пущу. Я не дам им вернуться опять. Есть примета такая. На сердце легко, если есть кому страхи прогнать. Черной шкуркой я страхи твои обману. Подкрадусь, нападу, их развею, как дым. Есть примета такая. Все будет легко, если кошка признает своим».